три часа Скалотяп увидел большое облако. Оно мчалось на небольшой высоте, белое, как мел, пухлое и какое-то неестественное на вид. «Облако из книжки с картинками», — заметил Фредриксон. «Ты читал книжки с картинками?» — удивленно спросил я. «А как же?» — ответил он. «Путешествие по океану». Облако проскользнуло мимо нас с наветренной стороны. Затем остановилось. И тут произошло нечто совершенно необычное, чтобы не сказать ужасное. Облако повернулось и последовало за нами. «Прошу прощения, облака нам друзья?» — боязливо спросил зверок-шнарок. Никто из нас не мог сказать ничего определенного на этот счет. Облако проплыло у нас в кильватере, наддало ходу, перевалило через поручни, мягко растеклось по палубе и нацело погребло под собой банку зверка-шнырка. Затем улеглось поудобнее, поколыхалось от борта к борту, съежилось и, клянусь хвостом, в следующее мгновение просто-напросто заснуло у нас на глазах. «Ты когда-нибудь имел дело с такими штуками?» — спросил я у Фредриксона. «Никогда», — решительно ответил он весьма недобрым тоном. Сколотяб приблизился к облаку, попробовал его на зубок и объявил, что на вкус оно, как мамин ластик дома. «Во всяком случае, оно мягкое», — сказал супротивка. Он разрыл себе удобную ямку для сна, и облако тотчас обволокло его, словно уютное одеяло из гагачьего пуха. Похоже было, мы пришлись облаку по душе. Однако этот странный инцидент очень затруднил кораблевождение. В тот же день, перед закатом, небо стало приобретать какой-то зловещий вид. Оно сделалось желтым, но не просто приятно желтым, а грязновато-призрачным. Над самым горизонтом маршировали черные тучи с грозно нахмуренными бровями. Мы все сидели под тентом. Зверку-шнырку и сколотяпу в конце концов удалось нашарить свою банку и откатить ее на корму, не прикрытую облаком. Под помутневшим диском солнца море стало из черно-серым, ветер тревожно свистел в штагах, морских привидений и русалок как не бывало, настроение у всех было скверное. Фредриксон посмотрел на меня и сказал: «А ну-ка, взгляни на барометр». Я вслепую пробрался сквозь облако и открыл дверь в штурманскую рубку. Представьте себе мой ужас, когда я увидел, что барометр показывает 670. Ведь это самое низкое значение, какое только он может показать. Я почувствовал, как мой нос окоченел от волнения и подумал, что уж теперь-то я наверняка поблек. Стал белым, как мел, или пепельно-серым. Это так интересно! Я поспешно пробрался обратно на корму и крикнул: «Неужели вы не видите, что я белый, как мел?» «По-моему, ты вполне обычный на вид», — сказал супротивка. «А что случилось?» 670, — ответил я слегка обиженно, — «и думаю, вы вполне поймете меня». Я всегда удивлялся, как часто совсем простые, а то и чуточку обидные замечания портят глубоко драматические моменты жизни. Даже если эти замечания не продиктованы недоброжелательностью, тебя задевает за живое их четко выраженная нешуточная необдуманность. Я придерживаюсь того мнения, что из ужасной ситуации надо выжимать все, что можно. Я имею в виду отчасти местный колорит, о котором ранее говорил, а отчасти и то, что страх преуменьшается, если преувеличить обстоятельства, породившие его. Кроме того, производить впечатление — это здорово. Естественно, какой-нибудь супротивка не поймет меня. Но дар разума распределен неравномерно. И кто я такой, чтобы сомневаться, пусть даже в неясном мне предназначении какого-нибудь супротивки? Тем временем Фредриксон попридал ушами и повернул нос к ветру. С любовной заботой оглядел он морской оркестр, затем сказал: «Он сработан на совесть, он выдюжит. Зверок-шнырок и сколотяб должны оставаться в банке и захлопнуть над собой крышку, ибо надвигается шторм». — А тебе когда-нибудь случалось штормовать? — осторожно спросил я. — А как же? — ответил Фредриксон. — В книжке с картинками «Путешествие по океану». — Выше, чем там, волн попросту не бывает. И шторм налетел внезапно, как принято у всех порядочных штормов. В первую минуту морской оркестр пошатнулся от неожиданности, но, будучи на совесть сработанным судном, очень скоро справился с ситуацией и, изо всей мочи шлепая колесами, двинулся вперед сквозь разбушевавшуюся стихию.